Глава 70. Росрест. Когда мы возвращались в покой, меня догнала сытая усталость. И мучил лишь один вопрос — как сегодня будем спать? Кажется, Нолан про него тоже думал, и у парня уже было решение этой щекотливой ситуации. «Ложись, отдыхай», — произнес он, проводя меня до покоев. «А ты?» — удивилась я. «А я уже выспался», — улыбнулся некромант. «И пойду позанимаюсь накопившимися делами». «Ой, я заняла твой кабинет», — спохватилась я, с ужасом не представляя, как сейчас буду там убираться. Или хотя бы попытаться убраться. «Ничего, ты занимаешься важным делом. Я поработаю в отцовском», — отмахнулся Нолан. «Отдыхай». Потом вдруг склонился и поцеловал меня в макушку. И ушел. А я осталась стоять посреди коридора, растерянно смотря в его широкую некромантскую спину. «Нет, ну вот наглец! Сна после этого ни в одном глазу не осталось». Я влетела в покой, пронеслась по комнатам до кабинета и, полная внезапно проснувшегося энтузиазма, плюхнулась за стол. Взгляд упал на кристаллы и недоделанные артефакты персональной защиты. Но я побоялась ошибиться в плетении посреди ночи. А вот произвести расчеты для деревни легко. Там, если ошибусь, всего лишь цифры не сойдутся, и можно просто пересчитать, а не перекручивать моток латунной проволоки. В общем говоря, от возмущения, а еще немножечко от смущения и самую капельку от невесть откуда взявшегося восторга, я принялась строчить циферки. Данных катастрофически не хватало, но я упорно просчитывала варианты, чтобы, приехав на место, воспользоваться одним из них. И где-то на мысли о том, что очень важно не перепутать углы между линиями соединения соседних артефактов, я отрубилась прямо лицом в мелкой списанной странице. Нолан Хайрат. «Ты еще не спишь?» — удивился я, войдя в кабинет отца без стука. «Ты пропустил семейный совет», — сухо произнес он. «Могу себе позволить прогулять последний раз», — нагло заявил я, падая в гостевое кресло. «Смотрю, ты в хорошем расположении духа», — понимающе улыбнулся глава рода. «Что-то типа того», — уклончиво ответил я. «Мне нравится твоя невеста», — вдруг произнес отец. «Как ты уговорил ее выйти за тебя?» протянул я в ответ, пытаясь облечь нашу договоренность во что-то более-менее романтичное. Я был очень настойчив, и у нее не осталось шансов отвертеться. «Блестящий выбор», — мыкнул он и откинулся в кресле. «Она красива, талантлива и полна энтузиазма. Очень полезный актив». Я вежливо склонил голову, на бок принимая комплимент, и сменил тему. «Что я пропустил?» «Мы обсуждали экономику земель, скучные поручения от императора и Валрадов», — отозвался отец, легко отпуская тему про роз. «Валрадов?» — прищурился я. «Да». Протянул он, устало потеряв глаза. «Все древние семьи темных печать обеспокоены их стремительным вознесением. Я получил письмо от главы рода Страха. Знаешь, он у нас большой любитель интриговать при дворе». Я молча кивнул в ответ. «Так вот, его ребята покопались в истории Валрадов и сделали довольно пугающее предположение. Валрады призвали высшую сущность и тоже получили печать», — произнес я. Отец на мою догадку прореагировал довольно спокойно. «Верно», — отозвался он. «И, к сожалению, император этому попустительствовал». Я нахмурился, обдумывая сказанное. «Но ведь, чтобы скрепить дар печатью, нужно принести огромные жертвы», — медленно произнес я. «Буквально реки крови». «Все так», — вздохнул устал отец. «Предки всех известных мне древних родов взывали к высшим сущностям минуты отчаяния. Посреди безнадежной битвы, в городах, охваченных неведомой болезнью, посреди земель, охваченных голодом, неурожая. Мы уплатили многие человеческие жизни за свою силу, но то было отчаяние, попытки спасти хоть кого-то, попытки выжить. Валрады же просто пустили людей под нож». «Кто-то нашел доказательства?» — нахмурился я. «Дети семьи тьмы ищут», — отозвался отец, «и попросили нашей помощи. Найти мертвецов проще всего некромантам, как ты понимаешь». «Ты согласился?» — негромко спросил я. Отец задумчиво смотрел на зеленое пламя в камине, и я в который раз заметил, как он устал, как постарел. Морщины навечно высекли печаль на его лице, и я с грустью подумал, что лет через 20 и сам буду выглядеть как-то так. Я согласился. Тихо отозвался глава рода. «Это мятеж», — заметил я в ответ. «Мятеж», — не стал спорить он. «Но нельзя позволить плодить силу на крови просто потому, что наш род или любая другая древняя семья — отказывается выполнять грязные поручения императора». «Думаешь, он безумен?» — спросил я, тоже отведя взгляд на некроманское пламя. «Думаю, он забыл пакт, заключенный между императорским родом и древними семьями. Мы стоим на страже их власти и трона лишь до тех пор, пока император справедлив и беспристрастен, пока правит, но не жаждет силы, пока бережет земли, что дались нам такой высокой ценой. А он захотел заполучить печать для себя и потому позволил Валрадам провести этот безумный эксперимент, — догадался я. «Увы», — вздохнул отец. «Будет междоусобица?» — я посмотрел на него. «Не знаю», — честно ответил отец и печально добавил. «Но очень жалею, что оставляю тебе род в такое неспокойное время». А затем перевел взгляд на меня и улыбнулся. «Но у тебя есть Роуз. Она будет твоим компасом по нашему вечному темному царству мертвых». Я промолчал в ответ, чувствуя противную тоску в груди от этих слов. «Прости, отец, у меня нет Роуз», —